Глава 12. Суббота. Всему приходит конец. На смену ночи приходит рассвет. Даже если ночь бесконечно долга, он все-таки наступает. Наступил рассвет и для конвоя FR-77. Серый, мрачный, столь же безнадежный, сколь долгой была ночь. Он застал конвой в 350 милях севернее полярного круга. Двигаясь точно на ост, по 72-й параллели, конвой находился на полпути между Ян-Майеном и мысом Норд-Кап. Долгота его, по приблизительным расчетам капкового мальчика, составляла 8 градусов 45 минут к востоку от Гринвича, хотя твердой уверенности у штурмана не было. Из-за густого снега и сплошной облачности пришлось полагаться на счисление. Когда в пост управления зенитным огнем угодил снаряд, автопрокладчик вышел из строя. До порта назначения оставалось около 600 морских миль. 600 миль, 40 часов хода, и конвой, вернее, то, что от него к тому времени останется, войдет в Кольский залив. Оттуда до Полярного и Мурманска рукой подать. 40 часов хода. Рассвет застал конвой, теперь в нем насчитывалось 14 судов и кораблей, рассредоточенным по площади свыше 3 квадратных миль. Суда сильно качала усиливающаяся зыбь, шедшая от Норд-Норд-Оста. Да, в конвое осталось всего 14 единиц. Глубокой ночью исчезло еще одно судно. Что послужило причиной его гибели? Мина? Торпеда? Никто не знал и никогда не узнает. Застопорив машины, Сирус целый час обследовал место трагедии, освещая поверхность моря затемненными 10-дюймовыми сигнальными прожекторами. Никого из членов экипажа не удалось обнаружить. Ор, командир Сируса, и не рассчитывал на это. Температура воздуха была ниже 20 градусов мороза по Цельсию. Рассвет наступил после бессонной ночи, после беспрерывных боевых тревог, бесконечных акустических контактов, беспрестанной бомбежки невидимых и неуязвимых подводных лодок. Бомбежки, которая не достигла никаких результатов. Но лишь с точки зрения кораблей охранения. Зато для противника то была двойная победа. Измученным морякам пришлось всю ночь оставаться на своих боевых постах, что притупило, возможно, бесповоротно, последние остатки прежней, отточенные как лезвие бритвы бдительности, от которой как никогда зависела теперь судьба корабля. Но главная опасность заключалась в ином. Бомбосбрасыватели на кораблях эскорта были совершенно пусты. Враг не на шутку взялся за дело, мертвой хваткой вцепившись в горло конвоя. То, чего еще никогда не случалось, сейчас произошло. На кораблях не осталось ни одной глубинной бомбы. Зубы у конвоя были вырваны, обороняться стало нечем. С минуты на минуту волчьи стаи обнаружат, что теперь можно нападать безнаказанно и когда заблагорассудится. С рассветом, как обычно, была объявлена утренняя боевая тревога, хотя и без того люди находились на своих боевых постах 15 часов кряду. То были 15 часов лютого холода и страданий, и за все это время у личного состава Улисса во рту не было ничего, кроме ломтика корнбифа с черствым сухарем, потому что выпечь свежий хлеб пекарем было не досуг, да кружки какао. Эти утренние боевые тревоги сами по себе имели особое значение в жизни корабля, продлевая ожидание атаки противника на 2 бесконечных часа. А для человека, качающегося на ногах от неимоверной усталости, буквально пальцами придерживающего слепающиеся веки, в то время как мозг, источник мучительных страданий, принуждает его забыться хотя бы на секунду, хотя бы только раз, для такого человека даже минута тянется как вечность. Утренние боевые тревоги имели для экипажа особое значение потому, что во время походов в Россию являлись испытанием на выносливость каждого. Испытанием, показывавшим, кто чего стоит на самом деле. Экипаж же Улисса, корабля, заклейменного как мятежный, Люди, осужденные и приговоренные к наказанию, физически сломленные и распятые духовно, люди, которым никогда уж не стать прежними, этот экипаж не хотел покрыть себя позором. Конечно, не все испытывали такое чувство, потому что были обыкновенными людьми. Но многие поняли или начинали понимать, что рубеж, за который они перешагнули, это не обязательно край пропасти, что это скорее долина, начало долгого подъема по противоположному склону холма. Человек же, однажды начав восхождение, никогда не оглядывается назад. Ни пропасти, ни долины для некоторых не существовало. К их числу принадлежал, к примеру, Кэррингтон. Проведя на мостике целых 18 часов, он по-прежнему оставался самим собой. Несгибаемым, бодрым, отличавшимся какой-то непринужденной, никогда не подводившей его наблюдательностью. Человеком невероятной выносливости, который никогда не сдает, ибо даже мысль о том, что он может сдать, казалась нелепой. Таким уж он уродился. Под стать ему были люди вроде старшего боцмана Хартли, старшего котельного машиниста Гендри, старшего сержанта Ивенса и сержанта Макинтоша. Эти люди, до странности похожие друг на друга, рослые, смелые и добродушные, впитали в себя лучшие флотские традиции. Молчаливые, никогда не кичащиеся своей властью, они отдавали себе отчет в том, сколь важна их роль. Они понимали, и с этим первым бы согласился любой флотский офицер, что именно они, старшины, а не офицерский состав, представляют собой опору британского королевского флота. Это крайне развитое в них чувство ответственности и придавало им стойкость гранита. Были, конечно, и такие люди, всего лишь горстка, люди наподобие Тернера, Капкового мальчика и Дотсона, которые с рассветом как бы выросли над собой. Опасность, трудности радовали их, ведь лишь в подобных обстоятельствах они могли проявить себя целиком, ибо опасность была их стихией, тем, ради чего они родились на свет. Были, наконец, и такие люди, как Веллери, который, свалившись по полу на чеснок, до сих пор спал в командирской рубке, как старый врач Брукс. Их якорем спасения была мудрость, ясное понимание того, сколь относительное значение имеют как их собственные личности, так и судьба конвоя. Этим якорем была их логическая оценка обстановки, сочетавшаяся в этих людях с сочувствием к человеческим слабостям и страданиям. На другой чаше весов находился иной сорт людей. Их было несколько десятков, не более. Людей, опустившихся до предела. Они пали жертвой себялюбия, жалости к самим себе, страха. Так случилось с Карслейком. Пали от того, что с них сорван был их покров, мишура власти. Так случилось с Гастингсом. От того, что не выдержали легшего на их плечи бремени, а станового якоря, который смог бы их спасти, у них не было. Так случилось со старшим санитаром Джонсоном и десятком других людей.